Молва твердит, босяк, поднявшийся со дна моря народного, а в словаре Брагауза другое. Горький Пешков Алексей Максимович родился в среде вполне буржуазной. Отец – управляющий большой пароходной конторы, мать – дочь богатого купца-красильщика. Дальнейшее основано только на автобиографии Горького. Но Чуковский-то обосновывает свое насмешливое «не верю», ни сомнением фактической правдоподобности. Такая аккуратная жизнь натурально отражается на его творениях. Написав однажды песню о соколе, он ровненько и симметрично разделил все мироздание на уже и соколов. Да так всю жизнь, с монотонной аккуратностью во всех своих драмах, рассказах, повестях, и действовал в этом направлении. Распря ужа и сокола повторяется в Бессеменове и Ниле, Мещане, в Гавриле и Челкаше, в Максиме и Шакро, мой спутник, в Павлине и Черкуне, варвары, в Матрёне и Орлове, в Полканове и Вареньке Олесовой, в Якове и Мальве, в Петунникове и Кувалде, бывшие люди, в Каине и Артеме. Все эти имена, которые слева, те ужи, а которые справа — соколы. Будто жизнь — это большая приходно-расходная книга, где слева дебет, а справа кредит. Зло остроумно и при всей фельетонности точно. Да что там, тот же Бунин, руководимый своей неприязнью к Горькому, возникший, заметим, не сразу или уж очень надежно скрывавшийся, взявшись пересказать песню о соколе и от желчности или забывчивости кое-что переврав, и он все же уловит одну изначальную горьковскую особенность, может быть, роковую, если иметь в виду позднюю эволюцию. «Песня», — начнет свое изложение Иван Алексеевич, «о том, как высоко в горы вполз уж и лег там». А затем, ничуть не будучи от природы смертоносным гадом, все-таки ухитрился насмерть ужалить за что-то сокола, тоже почему-то очутившегося в горах. Никого-то муж, конечно, не жалит, но вот что вполне очевидно. Эта басина-аллегория, не считающаяся законами природы, ибо равнинному ужу в горах действительно нечего делать, нечаянно и закономерно выразила пренебрежение Горького к сущей реальности. Да-да, его, который, вопреки насмешкам Чуковского, исходил-таки Россию пешком. То есть с аллегорией какой спрос? Лебедя, рака и щуку — тоже вряд ли кто видел в одной упряжке. Но важно, ради чего Горький жертвовал в пресловутой песне не менее пресловутой правдой жизни. Ради тенденции, непримиримо делящей сложный пестрый мир на вдохновленных безумством храбрых и тех, кто к безумству склонности не имеет. Не до того им лишь бы выжить и жить. На героических соколов и на ужей, виноватых лишь в том, что они не соколы. Не то, чтобы Горький непременно должен был прийти к социалистическому реализму и даже считаться с его основоположником, чего ему никак не мог простить Федор Гладков, оспаривавший со своим цементом это почетное звание. Но сам принцип странного реализма, задумавшего показать жизнь в ее революционном развитии такой, какой она должна быть, этот принцип не был чужд и молодому, раннему Горькому, автору ряда замечательных произведений. Горький сопротивлялся реальности, не желал смириться, что она такова, какая уж есть, начиная с самого народа, особенно с мужика, крестьянина, самого массового человека России, с его зоологическим индивидуализмом. «Я плохо верю в разум масс вообще, в разум же крестьянской массы в особенности. Для большей ясности скажу, что меня всю жизнь, примечание автора, всю, угнетал факт подавляющего преобладания безграмотной деревни над городом, зоологический индивидуализм крестьянства и почти полное отсутствие в нем социальных эмоций». Это из горьковского очерка «В. И. Ленин», неотложно писавшегося вслед за смертью Владимира Ильича, но и редактируя очерк уже в 1930 году, многое в нем переиначив, этих слов Горький не вычеркнул. Не вычеркнул в страшную пору великого перелома, когда зоологический индивидуалист загонялся в колхозную клетку или уничтожался. И вот еще что. Двумя годами позже, в 1932-м, Горький не менее жестко отзовется уже о другом общественном слое. Работа интеллигенции всегда сводилась главным образом к делу украшения бытия буржуазии, к делу утешения богатых в пошлых горестях их жизни. Нянька капиталистов, интеллигенция в большинстве своем занималась тем, что усердно штопала белыми нитками давно изношенная, грязноватая, обильно испачканная кровью трудового народа, философское церковное облачение буржуазии. А еще годом позже, в ней же, в российской интеллигенции, он маниакально обнаружит опять зоологический мещанский индивидуализм. Пуще того, одобрит расправу над интеллигентами, оправдает спровоцированный большевиками судебный процесс, угрожающее начало тех более знаменитых и страшных. Мы знаем, как быстро она, примечание автора, естественно, интеллигенция, покрылась мещанской ржавчиной. Процесс промпартии показал нам, как глубоко эта ржавчина разъела инженеров. То же случилось с литераторами. Это говорит человек, который в том же очерке В. И. Ленин воспел интеллигенцию, назвал главной, чуть не единственной движущей силой отечественной истории – ее ломовой лошадью, и сделал это в прямой полемике с последователями Ленина, сказавшего, как широко известно, что эта сила не мозг нации, а говно. Работа интеллигенции всегда сводилась, да как же всегда, если несколькими годами раньше утверждалось обратное. Но дело не в забывчивости. У этой капризной изменчивости есть свое постоянство. Та самая нелюбовь к зоологическому индивидуализму крестьянства. В молодые годы Горький увидел очередного ужа, крестьянина Гаврилу,